Джон и Токо то и дело соскакивали с нарты и помогали собакам. Вдали показались челюстные китовые кости. Нартовый след стал тверже, и теперь можно было передохнуть на нарте. «Почему вашу прародительницу называют белой женщиной?» — спросил Джон, вспомнив, что под этими костями, по преданию, похоронена та, что дала жизнь чукотскому народу. «Так прозвали», — ответил Токо. «И почему именно китовые кости над ней?» «Так ведь она рожала не только людей, но и китов», — ответил Токо таким тоном, словно это само собой разумелось. «Китов?» — удивился Джон и хотел было сказать Токо, что это вздор. Но вдруг ему на память пришли нелепости Библии, и он лишь попросил: «Ты можешь мне рассказать что-нибудь о ней?» «Это сказание помнит каждый ребенок», — сказал Токо. «Да и ты тоже должен знать, потому что, может, и ты тоже китов брат». «Китов брат?» — удивленно переспросил Джон. «Ну так слушай», — сказал Токо и поудобнее устроился на нарте. «Сказывают старики, что на этом берегу давным-давно, в далекие времена, жила молодая девушка. И такая она была красавица, что даже великое солнце на нее заглядывалось и не уходило с неба. А звезды среди дня загорались, чтобы увидеть ее. Там, где она ступала, вырастали красивые цветы и начинали бить ключи с чистой водой. Красавица часто приходила на берег моря. Любила она глядеть на морские волны и слушать их шум. Засыпала под шепот ветра с волной. И тогда морские звери собирались у берега взглянуть на нее. Моржи выползали на гальку, тюлени, не смаргивая, смотрели круглыми глазищами на девушку. Как-то проплывал мимо большой лыгергев. Примечание. Лыгергев — гренландский кит. Заметил он у берега толпу морских зверей. Разобрало его любопытство, и подплыл он ближе. Увидал красавицу и так пленился ее красотой, что забыл, куда и зачем плыл. Когда усталое солнце присело отдохнуть на линию горизонта, кит вернулся к берегу, тронул головой гальку и обернулся стройным юношей. Увидела его красавица и потупилась. А юноша взял девушку и повел в тундру, в мягкие травы, на ковер из цветов. И так повелось. Каждый раз, когда солнце садилось на линию горизонта, кит приплывал, оборачивался человеком и жил с красавицей, как с женой. Пришел срок, и она почувствовала, что скоро ей родить. Тогда человек-кит построил просторную ярангу и поселился вместе с ней, и больше не плавал в море. Появились на свет китята. Отец поселил их в небольшой лагуне. Захотят китята есть и плывут к берегу, а мать навстречу им выходит. Росли китята быстро, и скоро им стало тесно в маленькой лагуне, и стали они проситься на вольный морской простор. Жалко было матери расставаться с ними. Да что поделаешь, киты — морской народ. Уплыли дети в море, а женщина снова забеременела и родила на этот раз не китят, а детей в человеческом обличье. А дети киты родители не забывали.